Александр Александрович Блок. Авиатор. Звукозапись сделана на русском языке для сайта LibriVox.org Луизой Каримовой. Летун отпущен на свободу. Качнув две лопасти свои, как чудище морское в воду, скользнул в воздушные струи. Его винты поют, как струны. Смотри, не дрогнувший пилот к слепому солнцу над трибуной стремит свой винтовой полет. Уж в вышине недостижимой сияет двигателя медь. Там, еле слышный и незримый, пропеллер продолжает петь. Потом напрасно ищет око. На небе не найдешь следа. В бинокле, вскинутом высоко, лишь воздух, ясный, как вода. А здесь, в колеблющемся зное, в курящейся над лугом мгле, ангары, люди, все земное, как бы придавлено к земле. Но снова в золотом тумане, как будто неземной аккорд. Он близок, миг рукоплесканий и жалкий мировой рекорд. Все ниже спуск винтообразный, все круче лопасти извив, и вдруг нелепый, безобразный в однообразии перерыв. И зверь с умолкшими винтами повис с пугающим углом. Ищи отцветшими глазами опоры в воздухе пустом. Уж поздно. На траве равнины крыла измятая дуга. В сплетении проволок машины рука мертвее рычага. Зачем ты в небе был отважный? В свой первый и последний раз, чтоб львице светской и продажной поднять к тебе фиалки глаз? Или восторг самозабвения губительно изведал ты, безумно возолкал падение и сам остановил винты? Или отравил твой мозг несчастный, грядущих войн ужасный вид, ночной летун во мгле ненастной, земле несущий динамит? Конец «Авиатора». Эта звукозапись находится в общественном достоянии.